Аптека, в которой звучит музыка. Аптека сердечных дел. Ли Хван еще раз пробежался взглядом по названию, указанному в одном из объявлений на интернет-портале. Отзывы под постом были абсолютно разные. Кто-то поставил одну звезду, назвав рекламу креативным способом раскрутки магазина с товарами для взрослых, а кто-то, как, например, супружеская пара, находившаяся на грани развода, поставил 5 звезд, написав, что после приема препарата они задумались о рождении ребенка. Этого оказалось достаточно, чтобы пробудить в Ли Хване интерес. Начальник оказался прав, когда посоветовал поискать информацию об этой аптеке в сети. Точнее, слова Хёсон оказались правдивы, а Сынгю лишь повторил за ней. Ли Хван никогда не сомневался в этой девушке. Он покачал головой. Даже если она без зазрения совести выдаст ложь за правду, он все равно будет верить. Верить всему, что она говорит. Когда-то в детстве Ли Хван услышал одну историю. Он не знал, сказка это или легенда, и помнил из нее лишь эпизод, где у одной девушки изо рта сыпались змеи, жабы и мыши, а у другой — алмазы, жемчуга и бутоны цветов. Мораль проста. Плохой человек в наказание получил мерзких тварей, а хороший — благоухающие цветы и драгоценности. Как-то раз Хёсон привезла машину на техосмотр, и Ли Хван рассказал ей эту историю. Зачем, он и сам не знал. Наверное, потому что с легкостью мог поддержать любой разговор. В тот день они как раз и познакомились. Начальника на месте не было, техосмотр уже закончился, а девушка все не уходила. Взяла из автомата уже 3-й стаканчик кофе. Тогда он еще не знал, что она влюбилась в начальника. «Я тоже читала эту сказку в детстве», — внезапно поддержала она разговор. Это так отличалось от поведения других клиентов, которые обычно не жаловали болтовню Ли Хвана. «Вот здорово. Вы тоже ее знаете? Мне кажется, она учит детей понимать ценность того, что говорит человек». Ли Хван остался доволен собой. Его комментарий к поучительной истории прозвучал вполне неплохо. «Не знаю, когда я ее читала, думала о том, что это довольно неудобно, когда у тебя что-то выпадает изо рта. Неважно, гадкие ли твари или драгоценности. Сами подумайте, как можно с этим нормально жить?» Девушка выглядела просто потрясающе, когда сидела вот так, наклонив голову в ожидании того, что он скажет. А ведь Ли Хван задавался тем же вопросом, и ему не нравились шаблонные ответы, которые ждали от них в школе. «И не говорите. Я ведь тоже об этом думал. И, кстати, история царя Мидаса тоже не заканчивается ничем хорошим. Конечно, он же превратил все вокруг в золото и в итоге помер от голода». Испугавшись, что на этом их диалог закончится, Ли Хван громко рассмеялся. Она тоже. Постороннему их разговор мог показаться непримечательным, но во время беседы они ощутили нечто похожее на душевное родство. Хотя, скорее, это чувство посетило лишь Ли Хвана. Так они познакомились, и в тот самый день он подумал, что эта девушка — очень интересный человек. И Ли Хван стал ждать ее следующего визита. Он вдруг понял, что даже если бы из ее рта вылетали мерзкие твари, ему они казались бы сияющими алмазами и бутонами цветов. Таковы законы любви, а он в нее искренне верил. Когда начальник рассказал ему о лекарстве, которое производится в аптеке ее семьи, Ли Хван, конечно, усмехнулся и ответил, что такое вряд ли кто-то купит. Но когда начальник начал обсуждать девушку за ее спиной, Ли Хван понял, что будет верить каждому ее слову. Даже если Хёсон скажет, что дальтонизм — это не заболевание. Она стала для него абсолютным авторитетом, а он для нее был всего лишь галькой, лежащей на дороге. Есть, конечно, поговорка о том, что на золото нужно смотреть как на камень, но Ли Хван не был золотом, а она не была полководцем Чхвейоном, который эту фразу и придумал. К тому же главным камнем преткновения во всем стал начальник, на которого был направлен ее влюбленный взгляд. Теперь Ли Хван стал подумывать о том, чтобы приобрести этот препарат, заказав его онлайн. Но когда он наконец решился и нажал на вкладку «Подробнее», его перекинуло на страницу с рекламой, а вовсе не на раздел «В корзину». Отношения с любимым человеком дали трещину? Хотите ощутить трепет влюбленности? Устали от семейной рутины? Наша новейшая разработка повлияет на работу ваших гормонов. Вы ощутите, как любовь зарождается не только у вас в душе, но и в вашем сознании. В каждой фразе рекламного объявления чувствовался дешевый драматизм. Ли Хван прекрасно понимал тех, кто поставил одну звезду. Но тут он вспомнил ее лицо. Интересно, Хёсон тоже принимает это лекарство? Может, слепая любовь к Муну возникла в ней именно из-за таблетки? Взгляд Ли Хвана зацепился за фразу о том, что владельцы аптеки советуют сперва проконсультироваться у специалиста. Вот почему медикамент нельзя было купить онлайн. Ли Хван прокрутил страницу сайта вниз и проверил адрес продавца. Город Сеул, округ Йонмо, улица Душевная, 16-2. Далековато от его дома, дорога займет около часа. Он нажал на иконку «Записаться на консультацию» и выбрал подходящее время и дату. В назначенный день Ли Хван вышел из дома, все еще сомневаясь в том, стоит ли туда идти. Нужно было поехать на восток Сеула, выйти из пятого выхода станции метро Мухандеро и пройти по улице еще 10 минут. Ли Хван открыл карту на телефоне. Аптека сердечных дел находилась рядом с жилым домом. Кажется, она располагалась в нескольких кварталах от Душевной улицы, на противоположной стороне от новостроек. Когда Ли Хван, буквально заставляя себя передвигать ноги, добрался, наконец, до указанной улицы, перед ним вырос рынок. Окна и двери многих лавочек были перечеркнуты красной краской, значит, совсем скоро их должны снести. Под навесом магазинчика с покосившейся вывеской, на которой с трудом угадывалось название, в пластмассовых тазах, покрытых наледью, лежали странного вида товары. Через двери, стекло в них еле держалось на скотче, были видны хаотично разбросанные по помещению обломки красных пластмассовых столов и стульев, напоминавшие внутренние органы какого-то животного. На улице около магазинчика уродливо расположились старый холодильник в цветочек, опутанный проводом, и кухонная утварь, покрытая слоем пыли. Внутри здания сидело несколько человек. Они скучились у обогревателя и пили брашку, радостно чокаясь друг с другом. Их глаза блестели, как у диких животных. Мужички были мало похожи на настоящих торговцев. Ли Хвану стало не по себе. В воздухе ощущался запах гнили. Заглянув в интернет, он узнал, что вскоре эта часть района подвергнется реновации, и у него вдруг появилось ощущение, что он попал в один из черно-белых фильмов 70-х годов. Не верилось, что в самом центре столицы еще оставались трущобы. С низкого серого неба посыпался мокрый снег. За рынком начинался квартал старых жилых домов. Навигатор в телефоне показывал, что место, куда он направляется, располагается где-то здесь. Почему аптеку решили открыть в таком жутком районе? Ли Хван чувствовал себя странно. Обычно, когда он не работал, он лежал на диване, заказывал еду на дом. Он вдруг ощутил, как по его венам, словно алкогольное опьянение, разливается разочарование от того, что праздное времяпрепровождение в свой законный выходной он променял на глупую авантюру. Всему виной эта проклятая выпивка. Нет, он был даже рад, что осмелился рассказать боссу о своем желании найти девушку. Но вот то, что случилось потом... Начальник выглядел довольным. Видимо, все же решился на тайную связь с женщиной, которая ему нравилась. А как же Хёсон? Нет, рано или поздно она должна узнать, что за человек его босс. «Я вам жутко завидую. Но как вы можете так поступать? Меня прямо злость берет». Захмелев, Ли Хван решил все высказать, ведь он прекрасно знал, что у Муна есть на примете еще одна женщина. «Ты чего несешь?» Начальник округлил глаза, но в его взгляде читалось что-то еще. Ли Хван больше не мог молчать и сказал прямо в лоб, что тот неправильно поступает со своей девушкой и обязательно об этом пожалеет. Он выпалил все как на духу и сразу весь сжался. Однако Мун ничего не ответил, только опрокинул в себя очередную стопку соджу. Либо он злился, либо все-таки мучился угрызениями совести. Начальника всегда было сложно понять. Видимо, Хёсон тоже нелегко давалось общение с ним, и именно поэтому с каждым разом ей все сильнее хотелось узнать его поближе. Не в этом ли заключается любовь? Ли Хван тоже искренне надеялся испытать к кому-нибудь привязанность. Может, эта потребность родилась в нем от недостатка внимания? Ли Хван рано лишился матери. Отец воспитывал его один. Он старался дать сыну все, но в сердце мальчика не было тепла. Не было его и дома, где даже в разгар лета стоял холод. Рис, который отец готовил в пароварке перед уходом на работу, был твердым и слипшимся. Закуски, разложенные по герметичным контейнерам, пахли приправами с усилителем вкуса и затхлым холодильником. В магазине, где отец их покупал, добавляли одни и те же специи. Когда Ли Хван бывал в гостях у друзей, он чувствовал, что даже воздух там отличался. Все вокруг было наполнено теплом, магией, которая создавалась с помощью женских рук. Большинство матерей его друзей были женщинами средних лет с круглым животиком и приятным выражением лица. Отец пару раз встречался с кем-то, но так и не женился, решив воспитывать сына в одиночку. Родственники все время говорили Ли Хвану, на какие жертвы ради него идет отец, и призывали быть благодарным, но мальчик чувствовал лишь пустоту внутри. Интересно, с какими женщинами встречался отец? Почему никого из них он не хочет сделать его новой мамой? Может быть, поэтому Ли Хвану стали нравиться девушки постарше? Запах средства для мытья посуды и аромат приправ, исходившие от мам его друзей, казались ему прекраснее любого парфюма на свете. Эти запахи обычно не ассоциировались с роскошными женщинами, но в них чувствовалось тепло домашней жизни. По ощущению Ли Хвана, такое же тепло исходило от девушки, что приходила в автосервис. В мире, где существует она, царь Мидас не мог умереть от голода. В этом мире зимой ты ешь запеченную сладкую картошку, слегка дуя на нее, чтобы не обжечься, а летом сидишь под тенью большого дерева и умиротворенно слушаешь пение цикад. «Я влюбился». Ли Хван испугался своей внезапной откровенности. Начальник поставил стопку на стол, его лицо оставалось непроницаемым, как будто признание молодого человека ничего не значило. «Вот урод!» — чуть не вырвалось у Ли Хвана. «Вы не слышали? Я сказал, что влюбился!» — громко закричал он. Наверное, мало кто удивился бы этому высказыванию. Босс налил себе еще соджу, а потом другой рукой несколько раз хлопнул его по плечу. В отличие от Ли Хвана, начальник — человек молчаливый. Сначала Ли Хвану нравилась эта его черта. С другими ему вечно приходилось демонстрировать воодушевление и радость, чтобы скрыть свое дурное настроение, и это сильно раздражало. А с начальником можно было оставаться собой. Но чем больше места в сердце Ли Хвана стала занимать она, тем сильнее он ненавидел босса. Ревность, как известно, — вечная спутница любви. «Ну что же, удачи с твоей девушкой», — поддержал его начальник. Эти слова разозлили Ли Хвана. Внутри все клокотало от гнева. «Только есть одна проблема. Она меня не любит. Ты молод, попробуй ее завоевать. А если не получится, плюнь и забудь». С недавнего времени начальник стал более разговорчив и улыбчив. Со всеми, но не с ней. Как только Ли Хван понял, что взгляд босса направлен не на нее, а в сторону другой женщины, он разочаровался в этом человеке. Вместе с опьянением Ли Хван ощущал раздражение, но возразить начальнику поостерёгся, лишь пробормотал что-то неразборчивое в ответ. «Есть одно эффективное любовное средство. Я его уже испробовал, и, похоже, оно работает». Слова Муна звучали как пьяный бред. Он рассказал, что есть аптека, где продается что-то вроде любовного эликсира в капсулах, и посоветовал самостоятельно поискать о нем информацию, даже если все это звучит не очень правдоподобно. «Вы что, это наверняка мошенники, сделали сайт 18+, и незаконно продают Виагру?» 40-летний начальник легко мог попасться на подобную удочку. Хёсон точно сошла с ума, если влюбилась в такого, как он. Тут босс начал рассказывать, что она ушла из клиники и теперь работает музыкальным психотерапевтом в этой самой аптеке. Ли Хвану не хотелось верить, что его возлюбленная может быть связана с торговлей Виагрой. Мун объяснил, что она проводит консультации с клиентами. Разработка инновационная, поэтому пользуется небывалым спросом. В аптеку приходит все больше людей, узнавших о препарате от знакомых, да и в социальных сетях беспрестанно его обсуждают. Если она сама рассказала это Муну, то Ли Хвану все равно. Даже если она соврала, он примет ее слова за бутоны цветов и сияющие алмазы. Звучит интересно. И как же работает это лекарство? Как Виагра для головного мозга. Она стимулирует не физическое влечение, а психологическое, то есть в твоем сознании рождается любовь. Ли Хвану пришла в голову ассоциация со стрелой Купидона, который в мифах влюбляет друг в друга совершенно незнакомых людей. По словам его возлюбленной, этот препарат — магическое средство, превращающее фантазии в реальность. Ли Хван шел по направлению, заданному навигатором. Низкие домики жались друг к другу под мокрым снегом. В этой части квартала было чище, чем на заброшенном рынке, но все вокруг тоже дышало ветхостью. Ощущая сомнения и неуверенность, Ли Хван то и дело оступался. Он вдруг подумал, что начальник мог просто подшутить над ним, и ощутил досаду. Ведь ясно, что босс смотрит на него сверху вниз. Кажется, это началось с тех пор, как Мун узнал, что Ли Хван терпеть не может пачкаться машинным маслом. Пренебрежительное отношение босса чувствовалось даже тогда, когда он велел Ли Хвану учиться у него всему и получить 4-й разряд автомеханика. Неприятно было это слышать, особенно от человека, который уже разменял 4-й десяток и до сих пор не женился, да еще и игнорировал столь прекрасную девушку, как Хёсон. «Быть бы мне чуть посмелее, пошел бы к начальнику и сказал, что в таком возрасте нужно вести себя более достойно», — думал Ли Хван. В этот момент его взгляд зацепился за вывеску «Аптека сердечных дел». Нашел. Удивительно, что он проделал такой долгий путь только потому, что его заинтриговало название. Ли Хван в замешательстве рассматривал аптеку. Вся ее внешняя стена была стеклянной. Торговый зал мало чем отличался от зала обычной аптеки, но интерьер радовал глаз благодаря новой отделке и современному дизайну. Ли Хван не решался открыть дверь и продолжал рассматривать помещение с улицы. Итак, просторный зал. С левой стороны дверь с табличкой, на которой красными буквами написано «Производственное помещение». На угловом стенде выставлены одинаковые коробочки с лекарством. Неужели это и есть волшебные пилюли любви? Ли Хван вспомнил, что рассказывал ему начальник и что было написано в рекламном объявлении. Он сделал несколько глубоких вдохов и толкнул дверь. Дверь не поддалась. Неужели продавца нет на месте? Никакой записки, даже стандартной, вроде «вышел на 5 минут», «телефон для связи». На стекле не наблюдалось. Когда он понял, что внутри никого нет, внутреннее напряжение вдруг спало. Ли Хван снова толкнул дверь, и она начала медленно отъезжать вбок, будто открывая портал в волшебный мир. Автоматическая дверь, видимо, чуть заедала на холоде. Ли Хван шагнул за порог и сразу почувствовал, как его тело обволакивает невидимой вуалью. Теплая, приятная атмосфера напоминала ту, что когда-то в детстве он чувствовал в домах у друзей. Обстановка была уютной, здесь гармонично сочетались простота старого дома и тишина. В центре располагались мягкие диванчики и кресла. «Аптека нового поколения», — решил про себя Ли Хван. «А это что такое?» Когда он вновь вернулся в реальность, то услышал, как кто-то в тишине напевает мелодию популярной иностранной песни. Какое же у нее название? Забыл. Аптека, где в светлом интерьере звучит живое пение, необычная и очень свежая идея, однако. К этому месту идеально подходила поговорка «За лечением к врачу, за лекарствами к фармацевту». Хотя в случае этой аптеки скорее «за консультацией к музыкальному психотерапевту, за лекарством к фармацевту». Ли Хван, словно заколдованный, медленным шагом направился туда, откуда раздавалось пение. Звуки доносились из-за ширмы с левой стороны стенда. За ней находился шкаф, а рядом кресло, в котором сидела девушка. Та самая, из-за которой Ли Хван стал смотреть на начальника глазами, полными ревности. На самом деле он и не хотел увидеть ее здесь. Она слушала музыку в наушниках, закрыв глаза и полностью растворившись в ней, и даже не заметила, что в аптеку кто-то зашел. Ли Хван, не отрываясь, смотрел на Хёсон так, будто мир замер, и время остановилось.